Восьмое. Перейдем теперь к другому, тоже своеобразному представителю гегельянства на русской почве – Дебольскому. Николай Григорьевич Дебольский, 1842-1918 годы, сын священника в Петербурге, высшее образование получил в Горном институте, а потом на естественном факультете в Петербургском университете. Примечание. Скудные биографические сведения о Дебольском можно, например, найти в «Некрологии», написанном близко его знавшим Радловым. Мысль номер 1, 1922 год, страницы 148-149. Также у Чижевского «Гегель в России», в главе, посвященной Дебольскому. Сочинения Дебольского никогда не были изданы вместе. Отметим главные его работы. Первое. О диалектическом методе, 1872 год. Второе. Философия будущего, 1880 год. Третье. О высшем благе, 1886 год. Четвертое. Философия феноменального формализма, 1892-1895 год. И ряд мелких статей. О Дебольском смотри главу книги Чижевского, страницы 300-305, и большую статью профессора Ланге, племянника Дебольского, в журнале «Министерство народного просвещения», 1900 год, номер 4, а также в книге Яковенко, страница 306. Конец примечания. Читал лекции по педагогике в разных учебных заведениях. А с 1882 по 1887 годы читал метафизику, логику и психологию в Духовной академии в Петербурге. Был одним из основателей философского общества в Петербурге, 1897 год. Редактировал перевод трактата Беркли. Сам перевел «Науку логики Гегеля», три тома. То и другое было издано Петербургским философским обществом. Ход философского развития Дебольского рассказан им самим очень хорошо в предисловии к «Философии будущего». Примечание. «Философия будущего», страницы 3-21. Конец примечания. «Подобно большинству людей моего поколения, — пишет он, — я держался той смеси материалистических и эмпирических убеждений, которая теперь еще составляет философию едва ли не большинства нашей интеллигенции». Написано в 1878 году. Примечание. Там же страница 4. Конец примечания. Страница 167. Постепенно Дебольский освободился от материализма, перейдя к чистому эмпиризму, но скоро и чистый эмпиризм перестал его удовлетворять. Дебольский увлекся Кантом. В это время, в 1870 году, он написал книгу «Введение в учение о познании», в которой доказывал невозможность удержаться на почве одного эмпиризма и необходимость признать в ощущении наличность формального момента, невыводимого из самого ощущения, а связанного с единством сознающего субъекта. Но и от этого учения Дебольский двинулся дальше к признанию, что единство сознания, о котором только что шла речь, не может быть включено в пределы индивидуального сознания. Это единство сознания должно быть понято как функция всеобщего сознания. В этот второй период Дебольский уже увлечен Гегелем, принимает его диалектический метод, о чем он написал под тем же заглавием книгу в 1872 году, но, пишет он все в том же предисловии, «я не смог согласиться с Гегелем в том, что метод развития философской системы представляет собой воспроизведение логического порядка развития Вселенной». Уже здесь видно, что, увлекаясь Гегелем, Дебольский не мог принять его трансцендентализма. Он все еще держится за философию сознательного, как он выражается, но неоднородность действия разума во Вселенной и в человеке продолжала для меня, пишет он, оставаться необъяснимой. Примечание. Там же страница 14. Конец примечания. Дебольский, углубляя анализ исходной основы познания, приходит к мысли, которая получила свое полное оправдание в новейшей психологии, в так называемой структурной психологии, а именно в признании первичности не ощущения, а восприятия. Для него теперь ясно, что познание слагается не из бесформенного ощущения и формирующего его сознание, но что сознание находит ощущение уже оформленным, а следовательно, основные формы разума и сознания не одно и то же. Это открывало возможность признания бессознательного, или, если угодно, сверхсознательного разума. Сознание же оказывается лишь эмпирической принадлежностью нашего разума. Но если сознание не создает единства в ощущении, а лишь созерцает его, то для существования единства во Вселенной не требуется всеобщего или мирового сознания. Страница 168. Однако закваска гегельянства не выпадает у Дебольского, несмотря на отвержение трансцендентализма, на утверждение разнородности нашего ума и ума абсолютного. В законченной форме, какую нашли его размышления в книге «Философия феноменального формализма», это чувствуется в полной силе. Для Дебольского философия есть наука первичных истин, то есть наука, возводящая исследование своего предмета к первому началу. А первоначало, конечно, не может быть найдено в чувственной области. Оно есть разум. Примечание. Философия феноменального формализма. Выпуск 1. Страница 5. Конец примечания. Первоначально открывается нам через наш чувственный опыт в формальных моментах, присущих опыту, и только. Но именно потому вещи в себе не сходны с нашей чувственностью, но сходны с нашим разумом. Мир вещей в себе не содержит в себе ничего неразумного, но есть не что иное, как целостный конкретный разум. Примечание. Философия будущего. Страница 78. Конец примечания. Из этого вытекает, по Дебольскому, целый ряд чрезвычайно важных для гносеологии положений. Но прежде чем углубляться в них, продолжим его метафизический анализ. Ограниченный конечный разум, отличный от разума бесконечного, обладает, как мы видели, лишь созерцательной, а не творческой силой. Философия, восходя к первоначалу, не может дать нам знание о первоначале, которое остается для нас непознаваемой сущностью. Но это первоначало, которое мы уже определили как разум, оно есть верховное разумное существо. Примечание. Там же страница 86. Конец примечания. Дебольский здесь твердо и настойчиво отделяет себя от Гегеля, которого он обвиняет в атеизме. Бог стал у Гегеля идеей, а не существом. Отождествив конечный и бесконечный разум, гегельянизм не оставил для последнего никакой своей заповедной области. Примечание. Смотри, например, там же страницу 144. Конец примечания. И еще раз Дебольский пишет. Ошибка Гегеля состояла в том, что он признал верховный бесконечный разум не только подобным, но и тождественным нашему ограниченному разуму. Но если признать на путях рационализма верховный разум, верховное разумное существо Бога, то каково же соотношение его и нашего разума? Мы знаем, что в последний период своего творчества Дебольский отверг идею всеобщего или мирового сознания. Страница 169. Он отвергает также возможность присваивать верховному разуму свойства, присущие конечному разуму, например, присвоить ему сознание, подобное нашему. Правда, говорит Дебольский, называть верховный разум бессознательным, лишенным сознания, было бы двусмысленно. Он не лишен сознания, но превосходит его, выше его. Примечание там же, страница 90. Конец примечания. Эти мотивы теизма более намечены, чем развиты у Дебольского. Он сам сознает свою проблематику, связанную с учением о трансцендентном мире как верховном разуме. Почему, спрашивает он, наш разум, будучи подобным верховному разуму, ограничен? Почему наш разум только созерцает, а не творит данное ему содержание мира? Если причиной явлений служит разум, то сами явления разумны. Откуда же возникает в нас двойственность явлений и разума? Примечание там же, страница 82. Конец примечания. С другой стороны, если безграничный всепроникающий разум лишается в нас своей полной силы, ограничивает себя, то это, в свою очередь, должно быть разумно. Рационализм Дебольского привел его вплотную к той проблеме, которая особенно остро встает во всяком пантеизме, начиная от стоиков, почему отдельные логосы не обладают всей силой мирового логоса и зачем они мировому логосу. Соотношение мирового разума и разума индивидуального есть загадка, неразрешимая для пантеизма. Дебольский отталкивается от отождествления разума конечного и бесконечного. А подобие их он признает, и потому и попадает в новый тупик. «Мы должны найти то основание, — пишет он, — в силу которого верховный разум, как бы недовольствуясь собственной полнотой, индивидуализируется во множестве ограниченных разумов. Мы должны найти в известных функциях разума начало такой индивидуализации». Примечание. Там же страница 83. Конец примечания. Замысел смелый, но вместе с тем совершенно в линиях трансцендентальной дедукции. Это попытка найти рациональное истолкование творения человека. Ответ Дебольского поражает своим несоответствием поставленной задачи. Суть этого ответа такова. Так как творческая сила верховного разума бесконечна, то она производит бесконечное множество отличных от себя ограниченно разумных неделимых. Индивидуализация верховного разума находит в себе, следовательно, объяснение в его основных функциях. Примечание там же, страница 85. Конец примечания. Надо сказать, что таким афоризмом лишь слегка тронута проблема, а вовсе не решена, не говоря уже о двусмысленности высказанной идеи. Творение индивидуумов здесь не отличено от эманации. Страница 170. Обратимся к гносеологии Дебольского.